и Колька, собираясь с сыновьями на покос, сталкивал лодку. Им оставалось поставить два зарода в 2 километрах ниже, и они заехали на старое зимовье, где косили до этого за вилами. Николай со старшим Степкой и с дедом оставались в лодке, а маленького Кольку послали к зароду. Горько пахло тальниками, пряно отцветающими травами и сеном, и маленький Колька бежал по покосу, и волочилась соломина на отрывающейся подошве мокрого ботинка, и блестела роса на солнце, и брызгала в еще сонное лицо вода из скошенных дудок, будто говоря, может, действительно все продолжается, пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни. Конец повести. Декабрь 2004 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.